Давайте откроем наши Библии на двух местах Евангелия. 19 глава Матфея и 19 глава Луки. Евангелие от Матфея, 19 глава, давайте читать 16 стиха. «И вот некто, подойдя, сказал ему, то есть Иисусу, «Учитель благий, что мне делать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» И под жизнью вечной, кстати, люди воспринимали в то время именно век жизни будущей, Царство Божие на земле. И до этого, если почитать до этого, что мы делать не будем, там как раз речь идет о Царстве Небесном, когда придет Царство Небесное. И вот один из богатых людей, как мы дальше увидим, богатый юноша, спрашивает его: «Учитель благий, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Ну, естественно, в Ветхом Завете было очень много, 600 с лишним заповедей. Какие заповеди? Иисус же сказал ему: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Услышав слово это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Здесь видите, Царство Небесное и Царство Божие – это синонимы. Иисус говорит об одном и том же. Да? Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» Почему они изумились? Потому что в то время считалось, что если у вас есть богатство земное, значит, Бог вас благословляет. Бог на вашей стороне, Бог благословил вас. А тут он говорит: «Богатому трудно войти в Царство Небесное». Он говорит: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал ему: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в пакобытие, то есть вот в этом новом веке, в новой жизни, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, и всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первыми, последними. А многие же будут первые последними, и последние первыми». Если бы вас спросили, что нужно, чтобы войти в жизнь вечную, чтобы вы ответили? Покаяться, веровать в Господа Иисуса Христа. Наши традиционные ответы христианские, да, то, как мы привыкли отвечать, нужно Евангелие рассказать человеку, нужно познакомить его с Иисусом Христом, не так ли, да? Давайте еще раз взглянем на вопрос и на ответ. «Что мне делать доброго?» – спросил человек Иисуса, чтобы иметь жизнь вечную. Что Иисус отвечает? «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Оказывается, чтобы войти в жизнь вечную, нужно соблюдать заповеди, потому что в заповедях заложен порядок вещей и поступков, приемлемых для Божьего Царства. Это может прозвучать весьма странно для нас, вот, евангельских христиан, да, этого времени. Но давайте поразмышляем над этой темой и почитаем несколько отрывков, прежде чем мы вернемся к истории, к этой истории с богатым юношей. Римлянам 2 глава, 12 стих. Вот что апостол Павел там написал: «Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут». Имеется в виду закон Божий, закон Моисея. «Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся, потому что не слушатели закона праведные перед Богом». Смотрите, фразу очень важная потом. «Но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон, ибо показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благословению моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Вам пересказать этот отрывок только немного более понятным языком, да? Я так и думал. Вот, кроме иудеев, которые считали себя избранными Богом людьми, да, для жизни, для царства, были сотни, не знаю, сотни тысяч, а может быть даже миллионы язычников, которые поклонялись своим богам, которые не знали правильной теологии, неподкованные они были, да? Не принадлежали Божьему народу, не участвовали в богослужении. То есть никак не относились к церкви, можно сказать, к ветхозаветной церкви. Да? Они не читали Библию, не читали законы Моисеева, и они не знали заповедей. И поскольку они были не под законом, никто на них не налагал такой ответственности этот закон исполнять, ведь они его не знали, да? Они в завет с Богом не входили, как евреи, которые зашли в завет, и они сказали, мы обещаем этот закон исполнять. Тем не менее, не имея закона, они делали то, что закон прописывал делать. То есть дело закона, он говорит, у них было в сердце. Суть вот всего закона у них было написано в сердце. Они жили по совести, и они делали доброе тоже. И будет день, когда Бог будет судить людей, и некоторые язычники, будучи исполнителями закона, будут оправданы, так как Бог будет судить людей не по их теологическим воззрениям, а по их делам. Книга Откровения, 20 глава, 12 стих написано: «И увидел я мертвых, малых и великих». Здесь описывается большой вот этот вот великий суд. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были. И иная книга была раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Да, будет взвешено, насколько их дела отражали суть закона Божьего. Здесь ничего не сказано об их вере. Они судимы не по вере, да, ничего не сказано об их принадлежности к церкви, к христианам. Просто написано, мертвые, все мертвые, они будут судимы по делам. Это открывает дверь для возможности спасения очень многих людей, которые не называют себя христианами или которые не слышали никогда об Иисусе Христе. Я не знаю, как вам, мне приходится слышать этот вопрос. Как насчет людей, которые никогда не слышали об Иисусе Христе? Или раньше они жили, или сейчас живут в каких-нибудь глухих деревнях, да, где вообще другая культура, другая религия, и никто ничего не слышал об Иисусе Христе. Неужели Бог уничтожит их, этих людей, за то, что они просто никогда не слышали? Мы читаем здесь, что Бог будет справедливо судить в свое время. Эти люди не являются частью церкви, не являются частью Божьего народа, потому что не были оправданы именем Иисуса. Вот, допустим, к христианам апостол Павел пишет, это в 1 Коринфянам 6 главе, в 11 стихе он говорит, вы были тоже язычниками, вы были без Христа, там, в грехах и так далее. Но дальше он говорит, ну, омылись, освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Это значит, что неверующие в Иисуса, которые не получили всего этого, не будут частью первого воскресения, воскресения праведников. Так как праведность, она приходит от веры в Бога и от веры в Иисуса Христа. Поэтому эти люди будут судимы в день Великого Суда. Тем не менее, у таких людей все же есть шанс быть принятым Богом и стать частью нового мира. Допустим, читая книгу Откровения, уже последние главы, там 21 глава уже... После вот этого суда, после суда мы видим, как небесный Иерусалим сходит на землю, вот эти два мира соединяются, земной и небесный. И вот что там написано. Мне всегда интересны были эти слова, я не мог их объяснить, по крайней мере, раньше. 24 стих 21 глава. «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него свою славу и честь». Говорится о небесном Иерусалиме, что туда будут приходить какие-то народы и цари земные, и приносить туда славу и честь. Что это за народы? Читая пророков, мы видим, что многие народы действительно обращаются к Господу и приходят на поклонение в Иерусалим. Но церковь, она является одним народом, Божьим народом, где, как известно, нету национальности, нет ни иудея, ни еллина. Народ святой, как апостол Петр сказал, взятый в удел, то есть от всех остальных народов, взятый в удел в Божий, какой-то один народ, царственное священство, народ святой. Еще один стих из Римлянам 9 глава 32 стих. «Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Еще раз немножко перескажу это. Израиль искал праведности, но ее не достиг, не получил. Почему? Они искали не в вере, они искали в законе праведность свою. Закон не был дан Израилю, чтобы через него получить праведность перед Богом. Бог желал, чтобы иудеи, имеющие закон, пришли к вере. Закон показывал образ вещей, которым жили такие праведники, как Авель, или Ной, или Авраам, или Иов, которых, кстати, не было закона. И все эти люди, не имеющие написанного закона, тем не менее делали законное перед Богом, так как их вера толкала их на это. Иудеи так и не поняли это. И апостол Павел, он часто говорит это в своих посланиях. Эта тема, на мой взгляд, насущна и сегодня, потому что есть множество людей, которые не принадлежат церкви, не читают Библию и, можно сказать, поклоняются своим богам, которые мы знаем в сущности не боги, а так, что-то придуманное, да, людьми. Есть только один Бог, Библия говорит, есть только один Бог. Кому бы ни поклонялись люди, мы знаем, есть только один Бог. И что интересно, поступки этих людей порой являют суть заповедей, записанных в Библии. То есть, я вам объясню, эти люди ценят, допустим, и чтят своих родителей. Так как Библия приписывает, да, почитай отца и матерь твою. Они добры к своим детям, прививают им лучшее, заботятся о бедных, о попавших в беду людях. Они милосердны, они прощают, они поступают по принципу, как хочешь, чтобы к тебе относились, относись к другим людям. Просто некоторые называют это кармой. Знаете, там, это моя карма вот такая вот. На самом деле мы видим, что это принцип, который учил сам Иисус Христос. Будет ли Бог судить людей? Да, мы знаем, что будет судить. Мы уже прочли только что, что дела будут судимы. Но и христиане не обойдутся без определенного суда. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих, написано: «Всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Говоря «всем», и апостол Павел имеет в виду себя, он имеет в виду своих друзей, с которыми он проповедует Евангелие. Я думаю, что он имеет в виду всех вообще христиан. Он говорит: «Все мы представим на суд Христов». В другом послании, послании к Римлянам, в 14 главе, 10 стихе, он так и говорит, что «все мы предстанем на суд Христов». И там слово «судилище», то же самое слово стоит. Будет ли Бог судить нас, или будет ли Бог судить наши дела? Давайте посмотрим один текст. 1 Коринфянам 10 глава, с 15 стиха я буду читать. 1 Коринфянам 10, 15. «Я по данной мне от Бога благодати, пишет Павел, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Он говорит об основании для веры, для жизни. Иисус Христос – основание. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого, смотрите, что обнаружится? Дело обнаружится. Ибо день покажет, день, когда придет Иисус, покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется». Ну, как бы из огня. Слово «утешение» во всем этом отрывке «впрочем, он спасется». Да? То есть этот суд будет скорее ради награды, чем привилегии быть записанным в книгу жизни. Здесь испытывается дело. Огонь пожрет только солома, написано. То есть это строительный материал. Апостол Павел говорит: смотрите, из чего вы строите. Но не вас пожрет. Строительный материал ваш пожрет, но не вас. Да? То есть дела подвергнутся анализу. Дело сгорит, но не вы сгорите. Это очень важно. И большое, конечно же, утешение для нас. Вернемся теперь в историю. Вернемся к истории о богатом юноше. Войдет ли он в Царстве Небесное? Как вы думаете? Войдет ли этот человек в Царство Небесное? Я думаю, что, конечно, войдет, потому что, исполняя заповеди, он жил благочестиво перед Богом. Он же не просто так это делал, у него все-таки была какая-то вера в Бога, да? Некоторые люди вот неверно смотрят на этот отрывок, считая, что юноша не мог спастись, потому что не отдал всего своего имущества. Но его имение не могло быть платой за спасение. Да? Нельзя за деньги купить жизнь вечную. Давайте внимательно посмотрим на эту историю. Иисус прямо сказал юноше, что для того, чтобы войти в царствие, нужно исполнять заповеди. Да, и он говорит об отношениях к людям здесь в основном, о том, как к ним нужно относиться правильно, там, не прелюбодействуй, не кради, там, не убивай и так далее. То есть любить людей, да, любить Бога. Если мы любим Бога, мы исполняем Его заповеди. Этот человек исполнял заповеди Божии. Значит, он любил Бога. Но Иисус, смотрите, Он пригласил его идти дальше. Он говорит, если хочешь стать совершенным, иметь сокровища на небесах, продай свое имущество, раздай нищим и иди за мной, и будет тебе сокровище на небесах. И юноша отказался, так как на кону стояло его имение и его репутация. Среди своих он был наверняка первым. В другом Евангелии написано, что он был еще начальником каким-то. И слово «юноша» пусть вас не смущает, юноша-начальник. Потому что евреи называли юношей там, человека, которому 30 и выше. До 40 лет это все еще юноша, молодой человек. Ну, это Восток, дело тонкое. Так вот, он отказался от этого, потому что, ну, был богат, написано. Среди своих он был кем-то, он был значимым человеком. Он, может быть, был первым. А для Царства Божьего он стал последним. В контрасте с ним ученики Христа тут всплывают. Да? Петр не мог не вставить словечко. Он говорит, вот мы оставили все и последовали за тобой. Что нам будет? Ну, это нормальный, наверное, человеческий вопрос, да, вот если действительно вы ставите на кон абсолютно все, что вам будет? Иисус утешает и говорит, слушайте, будет награда, большая награда будет. Вы сядете на 12 тронах судить 12 колен Израиля. Вы станете номер один в народе. Вы будете судить весь Божий народ. Такое представить себе даже не могли ученики Христа, простые рыбаки из Галилеи. Люди с акцентом. Вот так вот говорили. Ну, как сейчас вот у нас встречаешь человека откуда-то из провинции, да, сразу вычисляешь его по акценту. Человек не городской, человек из деревни, из села. Там. Вот такими были, простыми людьми были апостолы. Они говорили с акцентом. Люди их вычисляли даже. Помните, как Петру сказали, акцент твой выдает тебя, ты из Галилеи. Ты один из этих рыбаков, от тебя рыбой воняет. И вдруг Иисус говорит о том, что вы сядете на 12 тронах судить весь Божий народ. Вау, ничего себе. Почему? Потому что они выбрали совершенство. Они выбрали это совершенство. Они жили верой. Они променяли земные богатства, чтобы у них там не было, да, на небесные богатства. Они были последними для своего времени. Дурачками, которые продали все, раздали свои деньги и пошли за этим странным плотником из Галилеи, утверждая, что он есть Мессия, он есть Христос, помазанник Божий, он будет править целым миром. Понимаете, да? То есть для других людей эти люди были сумасшедшими. Так же, как и вы будете сумасшедшими казаться людям, если продадите свое имение, свои квартиры, машины сейчас, раздадите это все нищим, и ваши соседи, ваши друзья будут сказать, ну все, точно свихнулся со своей сектой там, все продал, раздал, непонятно. Чего он хочет, чего он намеревается получить за это? Мы говорим, Царство Небесное, небесные сокровища. Точно свихнулся, вызывайте психушку. Ну вот приблизительно так вот смотрели на апостолов. Родственники Иисуса даже считали, что Иисус сошел с ума, что начал все это движение. Да? Люди очень цепляются за земные богатства. Трудно богатому войти в Царство Небесное, сказал Иисус. Богатство ослепляет и часто диктует нам определенный образ жизни, следуя которому мы порой отдаляемся от Бога или от Царства. Не все богатые люди, конечно, далеки от Царства. Нельзя сказать, что если ты богатый, значит, ты не можешь быть с Богом в близких отношениях. Там Иосиф Аримафейский, допустим, да, когда Иисуса распяли, он умер на кресте. Богатый человек Иосиф из Аримафея, он пришел Пилата просить тело Иисуса и сохранил это тело в своей усыпальнице. Это был богатый человек, и было богатое место, куда он положил Иисуса. Блаженны те, кто понимает, что это все временно, что вот земные богатства, деньги, все, вот как это обесценивается со временем, вот так же и это обесценится, когда мы придем в Царствие Божие. Блаженны те, кто понимает это, что все, что у нас есть, это на самом деле временно. Теперь давайте откроем Луку 19 главу. Прочтем еще одну евангельскую историю по теме. Она немного забавная, но она тут. Давайте прочтем ее. 19 глава с 1 стиха. «Потом Иисус пошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, мытари – это сборщики налогов, и человек богатый, опа, интересно, здесь указано, что он человек не бедный, искал увидеть Иисуса, но он не мог за народом, потому что был мал ростом. Вот такая невезуха, вроде бы деньги есть, а роста нет, маленький ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, что говорит, что он человек предприимчивый, то есть котелок варит, да, что нужно. Ну, люди так зарабатывают деньги, да, нужно думать с головой. Забежал вперед и влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал: «Закхей, слезай скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». То есть сегодня я в гости к тебе иду домой. Он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорить: «Ах, он зашел к грешному человеку». Закхей же, встав, это уже то, что дома происходит там, Закхей же, встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого, чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дома сему, потому что и он сын Авраама». Закхей был из хорошего города, знаменитого города Иерихон, и он также, этот город был торговой точкой такой, и он смог там сделать карьеру. Закхей смог там сделать карьеру собирателя налогов, разбогател на этом. И таких людей не очень-то любили, а, честно говоря, презирали их открыто. Да? Почему? Потому что, во-первых, они работали на оккупантов, на римлян. Они собирали налоги, отдавали в казну в римскую. Как бы свой народ, можно сказать, обирали. Второе, это были люди коррумпированные, то есть они брали взятки и так далее. Ну, это не секрет для нас сейчас, да, то есть знающих чиновников, кто такие чиновники, чем они занимаются и так далее. Вот он был таким человеком, и поэтому, когда Иисус пошел к ним домой, люди начали роптать и говорят: куда же он пошел вообще, этот человек грешник. Чего общего может быть у Иисуса с этим человеком? И вот, слушая Иисуса, Закхей неожиданно отказывается от земного богатства. Он говорит, что половину имения я готов отдать нищим. Он также готов воздать в 4 раза тем, кого он обделил. Можно предположить, что, в принципе, он готов отдать все. Если за свою жизнь он много кого обделил, может быть, вторая половина нужна была как раз тому, чтобы вот отдать долги или отдать должное тем людям, кого он обманул. Закхей готов отказаться от всего, лишь бы встать на путь праведности. Стать учеником Иисуса. Почему? Почему Иисус сказал: «Ныне пришло спасение дома сему»? Удивительная фраза. Он говорит: «Я раздам все свое имение нищим». Иисус говорит: «Ныне пришло спасение этому дому». Потому что он готов отдать деньги нищим, поэтому спасение пришло. Ответ чуть дальше. Иисус сказал: «Потому что он сын Авраама». Это прозвучало весьма странно, потому что все евреи, дети Авраама, да, ну, по крайней мере, они себя так называли, мы дети Авраама. Бог сказал: «Благословлю Авраама и благословлю семя его, и благословлю всех потомков Авраама. Мы благословенный народ, мы дети Авраама». А вдруг этот человек сейчас только обнаружился, что он сын Авраама? Апостол Павел, на самом деле, неоднократно говорил, что не принадлежность по крови определяет наш дух. Римлянам 9 глава 7 стих написано: «Не все дети Авраама, которые от семени его, то есть по плоти. Не все дети Авраама, нет. Галатам 3 глава 7 стих. «Познайте же, что верующие суть сыны Авраама». Верующие. Что увидел Иисус в тот день в Захее? Веру. Поэтому он сказал, это потомок Авраама. В Захее пробудилась вера, и его вера толкала его раздать имение нищим и примириться с обиженными людьми, ну, с людьми, которых он обидел. Он готовил себя к царству, и он кое-что понял. Бог не слепого исполнения закона искал от евреев, а веры. Иудеи были ослеплены заблуждением, что исполнение заповеди делает их праведными людьми. Но исполнение заповеди не оправдывает. Бог оправдывает людей. И он смотрит, какими мотивами мы движемся. Иисус увидел, что Захей искренне желает исправить свою жизнь, встать на путь царства. Более того, он как предприниматель, он понимает кое-что насчет вложений. Да? Что это выгодно вложить в то дело, которое не прогорит. И он в Иисусе увидел этого царя, он увидел помазанника. И он говорит, я хочу вложить все, что у меня есть в этого человека и в это царство, которое грядет. Иисус возрадовался, он говорит, о, дух Авраама, который все оставил, когда Бог ему сказал, просто доверься мне и иди за мной, я поведу тебя в новую землю. Мы видим обращение Захея в этой главе по вере. Вера – странная штука. С одной стороны, это уверенность в невидимом. Да, вот он был уверен, Захей был уверен в чем-то, прежде чем отдавать все. У него была какая-то внутренняя уверенность. С другой стороны, мы читаем, что вера есть осуществление ожидаемого тоже. То есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Если вы думаете, где это записано? Это записано в 11 главе послания к евреям в первом стихе. Там просто вот дефиниция этого слова. Да? То есть вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Захей был уверен, что он встал на правильный путь. И именно эта уверенность толкала его на поступок раздать имение нищим, и собрать все сокровища в Божьем Царстве и стать по-настоящему богатым. Он фактически променял земные богатства на небесные богатства. Знаете, что Библия по-настоящему называет богатством? Истинным богатством. Деньги, золото, бриллианты и так далее, все. Иисус назвал это неправедным богатством. А есть праведное богатство. Знаете, что это? Я вам сейчас прочту. Иаков 2 глава 5 стих. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира сего избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царства, которое он обещал любящим его?» Вера названа истинным богатством. Люди могут быть бедны здесь, физически бедны, то есть не иметь много денег, состояния и так далее, но они могут быть богатыми верой, потому что вера приведет их в Божие Царство. Бог обещал дать царство любящему, стать наследником царства, суждено верующим. И наше положение в царстве будет обусловлено нашими делами в повседневной жизни, которые вытекали опять из нашей веры. Помните, мы говорили как-то, что каждый день важен? Да? Потому что каждый день это возможность сделать что-то, сделать какое-то доброе дело. Послание к Галатам 6 главе 9 стих апостол Павел говорит, «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем». То есть он говорит о том, что когда мы делаем добро, на самом деле мы сеем. Мы сеем в Божье Царство. Придет день, и мы пожнем урожай. Для того, чтобы стать богатым в царстве и получить жатву, нет необходимости иметь земные богатства. Стоит просто жить по вере, делать угодное Богу. Потому что каждый раз, делая добро, мы конвертируем земную валюту в небесную валюту. Закхей это понимал. Если вы верите в это, то поступайте так, не держите за земное, за временное. Держите за небесное и за вечное. Думайте о горнем, как говорил апостол Павел. Собирайте сокровища на небесах, как говорил Иисус. Петр или Захей или множество других людей, они сделали так, как подсказывало им сердце. Это были радикалы определенные, согласитесь. Вот так вот взять и все, что имеешь, просто продать и раздать нищим. Но мы видим, что это знаете, как эпидемия потом накрывала первую церковь в первом веке. Помните, там в Иерусалиме в особенности. А многие люди это делали. Продавали все свои имения, все, вкладывали, потому что люди верили, что Царствие Божие вот-вот придет уже. Люди сеяли в будущее, надеялись на хорошую жатву. Мы тоже можем сеять жизнь вечную, будущее свое. И как я уже сказал, не нужно быть богатым или не нужно обязательно отдавать все свое имение нищим. Важен, скорее, внутренний мотив, важна вера. Делать что-то по вере. Сейте сейчас во имя Иисуса, делайте эти добрые дела. Заботьтесь о тех, кто не способен о себе позаботиться. Или поддержите того, кто падает. Не пропустите, может быть, плачущего человека на улице. Спросите его, может быть, ему нужна какая-то помощь. И неважно, если он даже скажет, что помощь ему не нужна. Просто иметь правильное сердце перед Богом. Быть действительно добрым. Добрым делом может стать простая улыбка кассиру в супермаркете, который наслушался за целый день всяких упреков, там, знаете, сколько людей недовольных проходит через кассу, которые грубят. Человек работал весь день. Просто улыбнуться ему. Сказать, не обращайте внимания, у человека тоже наверняка был плохой какой-то день, вот поэтому нагрубил или еще что-то. Мы можем сеять добро каждый день, веря, что любовь к ближнему угодно Богу. Что мы сеем. Знаете, мы все не глупые люди. Мы все понимаем какие-то принципы жизненные, да? Не посеешь, не пожнешь там, что нужно вложиться во что-то, чтобы что-то получить. Нужно работать, чтобы получать деньги и как-то там питаться, что-то покупать себе, еще что-то. Мы понимаем, многие люди, Иисус даже сказал, что эти принципы царства, они настолько естественны, что множество неверующих людей понимают эти принципы. Но у нас есть Слово Божие, а значит, у нас есть вера. Мы должны понимать, зачем все это и как мы можем это использовать для того, чтобы вложиться в свое будущее, вложиться в Царство Божие, которое придет. Или Иисус нас обманул всех. Вот тут и включается наша вера. Мы действительно христиане. Мы верим Ему или нет? Иисус говорит, чтобы мы богатели в Бога. Богатели. Что то, что у нас есть, это все временное. И это скорее, как, знаете, как тест, как проверка, что мы будем с этим делать. Однажды вся эта валюта, она обесценится абсолютно. Что мы будем с ней делать? Но пока она есть, я думаю, у каждого из нас есть возможность начать богатеть для Царства Божьего. Не становиться последним в Царстве Божьем. Мы все понимаем, нужно верить в Бога, нужно делать добрые дела, да, нужно исполнять заповеди. Но мне, честно говоря, не нравится менталитет многих христиан, которые говорят, для меня самое важное, для меня это не важно, для меня самое важное – это пройти в Божье Царство. Хоть как-то протиснуться, хоть чего-то там в последних рядах. Главное – спастись. Послушайте, Иисус не для этого умирал. Он хочет, чтобы мы стали новым творением в Боге. Чтобы мы не просто о себе думали, как бы просто спастись и все. Самое важное – я спасен, об остальных людях мне дела нет. Бог хочет, чтобы мы светили в этом мире, чтобы наши добрые дела написаны, чтобы они свидетельствовали о любви Божьей к людям, так, чтобы они видели наши добрые дела и прославляли Отца Своего Небесного. Бог хочет, чтобы мы с вами были народом особенным среди своего народа, народом Божьим среди там, российского народа, да, где мы живем. Чтобы наши дела выдавали нас, что наши ценности не здесь, наши ценности в Боге, который на небесах. И однажды небесный мир, он сойдет. Небеса придут в наш мир. Иисус вернется, и Он установит свое царство. Он будет воскрешать мертвых. И согласно Его словам, каждый из нас получит во 100 крат больше, если мы делаем что-то здесь при жизни сейчас во имя Его. Если мы делаем добрые дела и вложения какие-то во имя Его, во 100 крат больше наша вера принесет добрый урожай.